Глава 8. Открытый мир. Материнская планета. Штифтан двигался уверенно и быстро, словно вернулся в свою родную стихию офисного пространства. Здесь все было ему знакомо, как и в секторе станции, где находилось управление Ада. Кабинеты, охрана, мониторы, связь и огромный арсенал летательных средств, как боевых, так и гражданских. На складе хранилось оружие, боеприпасы и ствольная артиллерия на бронетранспортерах. Он пропустил всю эту информацию через свою нейросеть. Проанализировав, он узнал, где находится медицинский бокс, и отправился туда вместе с пилотом. «Быстрый!» — обратился Штифтан к пилоту. «Ложись в медкапсулу. Ты получишь нейросеть пилота планетарных боевых транспортных средств и подлечишься». Пилот не стал задавать вопросов, сразу поняв, какими возможностями обладает этот страшный парень. На планете, где выживание зависело от того, насколько мало интересуешься окружающими, этот принцип усваивался быстро. «Не лезть в чужие дела», — так гласило правило. Он разделся и лег в капсулу. Штифтан отдал приказ дрону-медику установить нужные программы и вышел. Он направился в центральный пункт управления этой базой. Вошел в центральный Искин и связался с Мураной. Она ответила сразу. «Ты нашел базу?» — спросила она с удивлением, несвойственным андроидом. «Да, нашел. И взял под контроль», — ответил Штифтан. «Молодец, красавчик, я тебя награжу, когда ты вернешься», — сказала Мурана. «Не нужно», — ответил Штифтан с испугом. «У тебя есть гарем, лучше бери под контроль остальные базы. Я скину тебе коды доступа. База Ада нужно отсоединить от общей космической и планетарной систем таким образом, чтобы их не могли использовать другие. Это все наше, Мурана. Через них надо взять автоматические спутники на орбите под свой контроль. Сможешь?» «Без проблем», — ответила Мурана. «Я войду в систему как программа тонкой настройки. Никто ничего не заподозрит». «Только не отключай связь с космодромом», — предупредил Штифтан. Он знал, как работает система контроля и управления боевыми спутниками, и не хотел раскрываться преждевременно. «Поняла, мой император», — ответила Мурана. «Краснорожий передает тебе привет». «Тьфу на него!» — огрызнулся Штифтан и отключил связь. Он начал составлять план дальнейших действий. На Искинах базы была полная карта всех поселков на планете и места тайных баз. Как оказалось, они были созданы в таких местах, откуда можно было контролировать весь обжитой континент. Но что больше всего поразило его, так это то, что на островах на юге, в районе экватора, была зона, нетронутая катаклизмом. Там жили люди, как прежде, в гармонии с природой, среди лесов и возделываемых полей. На лодках ловили рыбу, и там не было мутантов. Это был рай посреди ада. И там же находилась одна из законсервированных баз ада. Недалеко от нее расположился комплекс из дворцов и домов. Маленький городок за высоким забором, в котором не было жизни, но он был ухожен, и машины охраняли и наводили там порядок. Допуск туда пока был закрыт. И о принадлежности этого места приходилось только догадываться. Закончив разбираться с возможностями базы, Штифтан откинулся на спинку кресла и устало закрыл глаза. Посидев некоторое время, он понял, что ему необходима реабилитация в медкапсуле. Он поднялся и направился в медицинский бокс. Там он набрал программу реабилитации, базу данных по планете, разделся и лег в капсулу рядом с Быстрым. Мурана и Демон остались в поселке новичков после того, как они во главе со Штифтаном быстро и для всех неожиданно захватили власть. Однако их переворот не остался незамеченным, и некоторые богатые торговцы и владельцы рудников не одобрили происходящее. Первой, кто выразил недовольство, стала Каррера. Она узнала в предводитель восставших того самого мужчину, который нагло отказался разделить с ней постель. Взволнованно вскрикнув, она зажала рот и поспешила в квартал, где жили знатные жители поселка. У ограждения из колючей проволоки на проходной она потребовала встречи с главой охраны, господином Урумом. Тот пришел не сразу и недовольно спросил. — Чего тебе, тетка? — Ты знаешь меня, Урум, — разозлилась Каррера. — И что? — с усмешкой спросил крепкий статный мужчина, поигрывая плетью. — Хочешь, чтобы я тебя отстегал? — Нет, Урум, в поселке Переворот. Новички и доны захватили власть. — А мне-то что с того? — спросил тот. — Ты тупой? — Я тебе покажу, кто тут тупой, — замахнулся плетью Урум, но Каррера не отступила и прямо смотрела ему в глаза. Тот сплюнул себе под ноги и опустил руку. — Что ты хочешь, Каррера? — Сообщи всем господам, что если они не вернут прежнюю власть, то новички вышвырнут их отсюда и заберут их имущество. У них много сторонников. До Урума дошли слова и смысл сказанного женщиной, и он задумался. Каррера усмехнулась. — Или ты хочешь снова оказаться в моей лавке? — Заглохни, тварь! — выргулся Урум и ушел. Вскоре его позвали внутрь огражденного сектора. Знатные жители собрали свои отряды охраны за поселком и к вечеру пошли на штурм. Охранники местного шерифа разбежались, но в здании остались доны, которым уже нечего было терять, кроме своих жизней. С ними были Демон и Мурана. О внезапном нападении их предупредил сбежавший охранник. «Госпожа красотка, там...» — он тыкал пальцами. «Вон там восстание! Сюда идут банды!» Ее гарем разбежался еще до приближения, громил с арбалетами и дубинами. Мурана посмотрела на донов, которых в зале для совещаний собралось полтора десятка, и спокойно произнесла. «Сидите тут тихо, доны, это моя война». Посмотрев на демона, она попросила. «Посторожи, ребят, пусть не лезут». Но тут поднялся один из донов с полоской шрама через все лицо. «Госпожа...» Он не знал, как ее обозвать. «Мы себя не будем уважать, если не поможем!» Мурана улыбнулась. «Зови меня Мураной, красавчик. Я не против. Демон, выйдешь с ним, как только получишь от меня сигнал». Тот кивнул и облизнулся своим непомерно длинным языком. «Сколько вкусной пищи сегодня у меня будет!» Доны стали потихоньку отходить от краснорожего людоеда. Что он людоед, уже знали все. Демон и не скрывал этого. Слух о странном краснолицем человеке быстро облетел поселок. Он был умелым торговцем рабами и вообще казался примечательной личностью. Среди донов пошли разговоры, что за людоедство его сюда и сослали. Мурана, не обращая внимания на обстановку внутри зала, вышла и спустилась на первый этаж. К зданию администрации подходили большие группы разномастно вооруженных людей. Мурана стояла спокойно и ждала. «Вот эта шлюха!» — крикнул один из нападавших. «Возьмите ее живой! Затрахаем до смерти! Она это любит!» Мурана улыбнулась обаятельной, обольстительной улыбкой и ответила. «Я тебя оставлю живым, и ты умрешь на мне, красавчик!» Затем ближайшие боевики стали валиться на землю. Толпа, не понимая, что происходит, напирала и напирала, и те, кто был ближе всех к Муране, подходили и падали. Затем до бандитов стало доходить, что творится что-то неладное. Мурана видела, у них не было плана или определенной стратегии нападения. Они думали взять численностью, но половина их уже лежала на голой земле, а остальные замерли, боясь подойти. «Ну что вы, мальчики, не подходите?» — заговорила Мурана, и тут же в нее полетели болты арбалетов. Они уходили в стороны, не причиняя ей вреда, а в ее руках появились армейские игольники. Острые иглы стали выкашивать замершую толпу, как серп колосья. Толпа дрогнула, раздались отчаянные крики раненых, и нападавшие бросились в рассыпную. Мурана послала сигнал демону, и тут же из здания выскочили доны, вооруженные короткими мечами, и принялись добивать лежащих. Убивали быстро и беспощадно. Того, кто предлагал захватить Мурану, она вытащила из боя и приказала оставить его в живых. Вскоре стали подходить смущенные охранники шерифа и мужчины ее гарема. К Муране подошел худощавый дон. «Я скальпель, госпожа Мурана». «Если позволите, я стану новым шерифом и наберу себе отряд бойцов. А этих, — он с пренебрежением указал на растерянно стоящих охранников, — мы выгоним. Мурана кивнула. — Ты верно оценил ситуацию, Скальпель. Я принимаю тебя. Набирай охрану и узнай, кто привел сюда эту толпу бандитов. — Это охрана сектора, — пояснил Скальпель. — Какого сектора? — переспросила Мурана, и, увидев, как демон подхватил крупного раненого мужчину и потащил его за угол, крикнула. — Демон, ты куда его тащишь? — Я голоден, — облизнулся краснорожий. — Только не на глазах у всех. — Да я понял, понял. Отнесу его в трактир. Там разделаю. Мурана отмахнулась. — Не говори ничего, просто исчезни с глаз. Демон легко подхватил вопящего о пощаде бандита и побежал с ним прочь. «Он действительно людоед?» — тихо спросил Скальпель. Муранна беззаботно ответила. «Он демон Красной планеты, ему все равно, что есть». Скальпель остался стоять с непроницаемым лицом. «Что будем делать с поселком за забором?» — спросил он. «Это они направили сюда своих бандитов?» «А кто там живет?» «Знатные господа». «Тащи этих знатных господ сюда. Будут выкупать свою жизнь». — распорядилась Мурана. Открытый мир. Торговая станция Конфедерации Шлозвинга. Торговая станция Шлозвинга, расположенная в отдаленном секторе Фронтира, жила своей обычной жизнью, за исключением членов совета станции, которые были срочно созваны на внеочередное совещание. Там они узнали о разгроме флота Пальдонии и о потере своего собственного флота. Члены Совета пребывали в состоянии не просто уныния, а настоящего шока от того, что произошло с флотом, который должен был защищать сектор. Им предстояло отправить в столицу Конфедерации отчет о том, что флот, защищающий станцию, был захвачен колонистами с планеты Суровой, когда он прибыл, чтобы помочь флоту Пальдонии захватить планету. Это было предательство, за которое приговаривают к пожизненному заключению в тюрьму. Адмирал Эбот Аглон, который возглавил поход против Коморского союза, прибыл на маленьком устаревшем кораблике колонистов. Он был в смятении и говорил сбивчиво. «Господа, у нас больше нет флота. Коварные колонисты Суровой предательски напали на нас с тыла и захватили весь флот». Ответом ему было долгое, ошеломляющее молчание. Первым пришел в себя председатель совета станции господин Изенталь, которого полгода назад прислали сюда для наведения порядка. После того, как здесь появились борцы с коррупцией и информация об этом попала в свободный доступ, сюда прибыла контрольно-ревизионная группа. Она нашла виновных и увезла их с собой, а на их место прислали деятельного администратора, чтобы он решил все трудные вопросы. «Как это могло произойти?» — спросил Изенталь, устало потеряв глаза. «Вы шутите?» «Нет, господин Изенталь. Мы, как было приказано, прибыли к месту боя и выдвинули Комору ультиматум — уйти из сектора. Но в этот момент появился флот колонистов, состоящий из транспортов и малых атакующих кораблей класса «Корвет». Причем этот тип кораблей был неизвестен. На корветах находились абордажные команды, которые атаковали наши корабли и все захватили. Пальдонийцы ушли. Снова воцарилось молчание. Затем несколько членов совета стали выкрикивать «Это предательство! Нам ударили в спину!» Изенталь прикусил губу. Он единственный понимал, что никакого приказа, который отправлял бы флот на помощь пальдонийцам, не существовало. Он попросил адмирала в устной форме, и тот, понимая его с полуслова, исполнил просьбу. Нигде это документально не отражено, как и присутствие флотов Комора и Пальдонии в секторе Фронтира. Пока все кричали и требовали вызвать посла колонистов на совет, он думал. Затем он поднял руку, призывая всех замолчать. За потерю флота кому-то надо будет отвечать, а он не хотел отвечать. Прошлые неприятности, из-за которых его сослали в эту глушь, тянулись за ним длинным и густым шлейфом. Он сделал непроницаемое лицо и, когда установилась тишина, спросил удивленным голосом. «Разве вас посылали навстречу флотам АОМ, адмирал?» Адмирал вздрогнул и, моргая, уставился на председателя. «Ну как же!» — начал он. «Вы сами?» «Что я сам, господин адмирал?» — жестко перебил его Изенталь. «Вы сами приказали мне помочь польданицам. Попросили». «Польданицам?» — удивленно переспросил председатель. «А они тут были?» «Были! Я докладывал вам! Еще коморцы! Как вы могли забыть?» «Сейчас посмотрю все ваши доклады», — успокоившись, произнес председатель и прикрыл глаза. Затем через полминуты он открыл их. «Нет, господин адмирал, у меня нет ваших официальных докладов». Адмирал замер в изумлении, словно пораженный молнией. Его голос, обычно властный и уверенный, дрогнул. «Как нет докладов?» Изенталь с холодной невозмутимостью ответил, будто бросая вызов. «У меня нет ваших официальных сведений о присутствии флотов Польдонии и Коморского союза в этом секторе». Слова главы совета как ледяной ветер прокатились по залу, заставив членов совета замереть. Их лица мгновенно посуровели. Они поняли, куда ведет Изенталь, и замолчали, ожидая ответа от адмирала. Адмирал, чувствуя, как почва уходит из-под ног, ответил с раздражением. «Вам не удастся, господин Изенталь, свалить всю вину на меня. Я выполнял свой долг и докладывал вам. Если ваш секретарь не зафиксировал эти доклады, они все равно сохранились у меня». Изенталь, опытный администратор, ощутил, что адмирал не так прост, как кажется. Собрав всю свою выдержку, он с улыбкой полной невозмутимости предложил. «Господа члены совета, прошу вас оставить нас ненадолго. Я хочу обсудить с адмиралом наши вопросы». Члены совета, словно подчиняясь невидимой силе, быстро покинули зал, оставив Изенталя и адмирала наедине. Глава совета с грацией хищника указал на столик у картины, изображающей бескрайний океан. «Присядем, адмирал». Они сели в кресло, и адмирал, настороженно глядя на Изенталя, почувствовал, как холодный пот стекает по спине. «Итак, адмирал», — начал Изенталь. Его голос был тихим, но в нем звучала сталь. «У нас нет официальных сведений о присутствии сил Альянса в этом секторе. Если мы будем настаивать на этом и сообщим в Метрополию, то там выступят с дипломатическим демаршем КАОМ. Коморы Польдонии открестятся от своего присутствия, ведь это фактически объявление войны Шлозвингу. В столице тоже не будут поднимать шум, и мы станем крайними. Что с нами сделают?» Адмирал долго молчал, глядя на картину, где волны океана бились о берег, словно пытаясь вырваться на свободу. Он понимал, что Изенталь прав. Если они пойдут на такой шаг, их судьба будет решена. Но и признать свою ошибку означало потерять лицо и, возможно, карьеру. «Мы не можем допустить, чтобы наши действия привели к войне», — наконец ответил он. Его голос звучал глухо, как из подземелья. Изенталь усмехнулся. Его глаза блеснули холодным светом. «Тогда у нас есть только один выход», — сказал он, вставая и подходя к окну. «Мы должны найти способ сохранить мир, но при этом не потерять лицо. Итак, мы вынуждены признать, вместо флотов Польдонии и Камора здесь оказался флот пиратов», — задумчиво произнес Изенталь, словно разгадывая тайну. Адмирал подумал и кивнул. «У пиратов редко встретишь большие корабли. У них были корветы, верно?» — продолжил Изенталь. Его голос звучал уверенно, словно он уже знал ответ. Адмирал вновь кивнул. Его лицо оставалось настороженным. «Пираты прибыли, чтобы захватить Суровую», — продолжил глава совета. «Вы покинули планету сразу же, как только получили информацию об угрозе. Вы сообщили мне об этом в устной форме. Я дал разрешение направить весь флот для защиты. Но пираты действовали неожиданно и хитростью захватили весь наш флот, с помощью абордажных корветов. Они представились... Кем они могли представиться, чтобы приблизиться к нам на маленьких кораблях? — размышляя вслух, спросил Изенталь. Адмирал поднял глаза. Его взгляд скользнул по потолку, словно ища ответа в небесах. Его лицо озарилось внезапной догадкой, и он улыбнулся, но эта улыбка была полна горечи. «Они сказали, что сдаются», — медленно произнес он. «Я приказал им приблизиться. Они воспользовались моментом, когда были вне нашего сектора огня и атаковали нас». Изенталь кивнул. Его лицо смягчилось. «Вот», — сказал он, — «уже лучше. Но нам нужно правдоподобно описать ситуацию, оформить все боевыми приказами». Адмирал покачал головой. «Их уже не составишь, господин Изенталь. Корабли в руках колонистов. И как отнесется комиссия, которая прибудет сюда для разбирательств, когда узнает, что флот находится у колонистов Суровой?» Изенталь улыбнулся, но его улыбка была холодной и расчетливой. «А он не у колонистов, адмирал», — мягко ответил он. «Планету захватили пираты. Это мы тоже доложим». Адмирал вздернул брови. Его взгляд стал сначала удивленным, потом в нем мелькнуло понимание. «Пираты!» — переспросил он. Его голос прозвучал уже уверенно. «Это меняет дело. Я подумаю, как представить вам доклад». Изенталь кивнул с располагающей улыбкой. «Это правильно», — сказал он. «А где члены экипажа, адмирал? Почему вы прибыли один? И как вас отпустили?» Адмирал вновь нахмурился. «Экипажи скоро прибудут, но только те, кто не захотел остаться и служить колонистам. Таких мало. Им предложили высокие заработки и место на планете. А меня сюда направил их командующий силами обороны, адмирал Грех, молодой такой». «Всех, кто вернется, тайно отправить на рудники, как будто их никогда не было. Я решу этот вопрос со службой безопасности, но члены экипажа не должны об этом знать заранее. Подержим их там год-другой, а когда утихнет шумиха, подумаем об их дальнейшей судьбе». «Все это неплохо звучит, господин Изенталь», — вставил свое слово адмирал. «Но что скажут сами колонисты?» «Это я беру на себя, господин адмирал. Но вы должны будете после разбирательств покинуть станцию». «Я? Покинуть станцию?» — удивился адмирал. «Да, господин адмирал, вы получите 1 000 000 кредитов отступных и исчезнете со станции». «За 1 000 000 я готов хоть завтра же улететь», — ответил довольный адмирал. «Тогда не будем откладывать это в долгий ящик. Пишите заявление об отставке. Я его подпишу, и как только ваша отставка будет принята, на ваш счет прибудет 1 000 000». Адмирал довольно потирал руки. «А до отставки можно получить 1 000 000?» — прищурившись, спросил он. «Можно», — спокойно ответил Изенталь. «Я переведу средства сразу после совещания». Адмирал успокоился и покивал. «Если мы все обговорили, господин адмирал, то прошу вас идти и заниматься тем, о чем мы договорились. Я обсужу эти вопросы с членами совета». Он говорил спокойно, уверенно, и адмирал, удовлетворенный разговором, поднялся, отдал честь и вышел. Изенталь с прищуром смотрел ему вслед. Затем связался со своей личной охраной. «Через час арестуйте адмирала Аглона и посадите его в камеру для особо опасных преступников». Затем позвал секретаря. «Шамвал, пусть члены совета вернутся в зал для совещаний». Еще до начала совещания Изенталь приказал отключить камеры слежения в зале. Благодаря этому он чувствовал себя уверенно и спокойно. «Господа, вы все понимаете, чем нам грозит это происшествие. У кого-нибудь есть сомнения, что нас тайно казнят?» — спросил он. Члены совета побледнели и испуганно взглянули на председателя. Изенталь говорил мрачно, с суровым выражением лица, но каждое его слово было твердым. «Нет, это хорошо. Я был уверен, что здесь собрались умные люди. Нам нужно собрать 1 000 000 кредитов в течение часа и отправить эту сумму на счет адмирала. Он возьмет на себя решение этой проблемы и покинет станцию, а мы возложим всю вину на него. Пусть комиссия приезжает и ищет виновного». Сначала лица членов совета были мрачнее, чем у председателя, но потом, услышав, что виноват будет адмирал, и от него можно откупиться, они задумались. Их лица просветлели, и они начали торговаться. «Я согласен, господин председатель», — поднялся старый обрюзглый Лео Сарделли. «Но у каждого из нас разное материальное положение, и чтобы распределить между членами совета сумму отступных, я предлагаю...» «Ничего не нужно предлагать, господин Сарделли», — перебил его Изенталь. «Вы либо идете с ним как соучастник, либо платите столько, сколько заплатят остальные». «Как?» — возмущенно воскликнул Сарделли. Но его тут же заглушили громкие крики остальных. Председатель дождался, пока члены совета накричатся, и снова поднял руку, призывая к тишине. «Каждый из нас получил от пальдонийцев изрядную сумму. Кто не боится расстаться с жизнью, пусть не платит. Мы никого не будем наказывать. Заплатим адмиралу. Возьмем с него объяснение, что во всем виноваты те, кто не захотел платить, и отправим в метрополию. По дороге корабль взорвется. Вы хорошо знаете, как это делается». Члены совета это знали и стали переглядываться. «Нас 10 человек», — продолжил Изенталь. «С каждого по 100 000. Времени час. Кто не успеет, того ждут за дверями сотрудники службы безопасности». Голос Изенталя звучал уверенно и твердо. В его глазах не было жалости, и члены совета быстро перевели деньги. «Все перевели?» — спросил он, и все члены совета мрачно кивнули. «Тогда сейчас расходимся по своим квартирам. Сидите там 3 суток, пока все уляжется. Скажитесь больными». Изенталь закончил совещание. Он посмотрел на старика Сарделли и обратился к нему. «Господин Сарделли, свяжитесь с адмиралом и запросите, сколько средств он получил». Сарделли остановился, остальные тоже замерли. Вскоре Сарделли ответил. 900 000! Кто-то не перевел 100 000! Он гневно оглядел членов совета. «Я не перевел, господа», — спокойно пояснил Изенталь. «Как только адмирал покинет станцию, я отправлю ему недостающую сумму. Будьте уверены, я тоже хочу еще пожить». «А если не переведете?» — усомнился Сарделли. «Тогда адмирал вернется и покажет комиссии наши с ним переговоры. Это понятно?» Все закивали и поспешили покинуть зал. Изенталь устало потер лицо. День выдался тяжелым, но он все же смог решить возникшую проблему. «А колонисты каковы?» — восхитился Изенталь. «Позвали пиратов». Он был искренне уверен, что именно пираты помогли колонии. Он посмотрел на часы и приказал. «Арестуйте адмирала!» Теперь он, как глава совета, был выведен из-под удара. Адмирала можно будет прижать к стенке неопровержимыми доказательствами предательства. Он без разрешения вывел флот, чтобы захватить планету. Он мятежник. Идейно состоял в сговоре с членами совета, которые ему заплатили за акцию. Все переводы зафиксированы. А он, Изенталь, раскрыл их коварный план. Теперь надо вызвать посла колонистов, объявить о мятеже и принести извинения, а дальше пусть с ними разбираются высокие инстанции. Если, конечно, корабль долетит до метрополии. В обед он принимал посла Новороссийского княжества графа Швырника Проворного. Тот явился сам с дипломатической нотой. В парадном мундире с аксельбантами, в треуголке, расшитой серебром и наградами на груди. Он спокойно и торжественно вручил послание от имени Союза колоний и зачитал его. «Засим уведомляем вас, ваше превосходительство, что в связи с открытой агрессией конфедерации Шлозвинга на суверенное государство СНГ правительство Союза приняло решение о вступлении планеты в состав Коморского союза и получило его согласие. Флот Комора прибыл к планете, чтобы оградить колонии от посягательств. Планета Суровая стала частью АОМ. Прошу принять дипломатическую ноту». Швырник отвесил поклон кивком головы и подал двумя руками послание в виде свитка. «Что за древности?» — недовольно подумал Изенталь. Также с поклоном принял свиток, передал его секретарю и произнес ответную речь. «Мы, ваше превосходительство, огорчены возникшим недоразумением и уже приняли меру к задержанию преступников. После расследования мы предоставим вам материалы судебного разбирательства. От лица Совета торговой станции и Конфедерации Шлозвинга приношу вам свои извинения за преступные действия некоторых армейских чинов, что действовали по своему личному желанию. В качестве компенсации Конфедерация оставляет вам весь флот, который вы захватили». Он поклонился с вежливой улыбкой и подумал: «Получи, что уже имеешь». Швырник склонил голову и ответил: «Мы удовлетворены вашей реакцией, ваше превосходительство. Прошу вручить мне решение о передаче флота в руки СНГ. Оно будет вам предоставлено в течение часа, господин посол». Швырник поклонился и вышел. Изенталь вытер пот со лба. Он прошел опасный перекресток и станет единовластным правителем этой станции. С колонистами он общий язык найдет. Они, оказываются вполне вменяемые люди и ничего лишнего не просят. Мирмириада Тревиньон, дочь погибшего медиатора Пальдонии Оригона Савиньрона, не была увлечена спорами между двумя государствами — Пальдонией и Камором. У нее были свои дела на станции, и она постепенно получала доступ к семейным ценностям, средствам, кредитам и имуществу, которые ее предусмотрительный отец бережно хранил по всему миру. Эта женщина обладала умом, красотой и решительностью. На ней лежал долг ее отца, но Мирмириада была достаточно умна, чтобы не совершать необдуманных поступков. Ее противник был очень опасным человеком, который состоял в двух государственных структурах — АДЕ и ССО. Такого врага нельзя было уничтожить сразу. Мирмириада использовала свои средства, чтобы заводить связи и собирать информацию. Даже агенты Пальдонии были ею перекуплены. Ее охрана, набранная из сотрудников лучшей охранной фирмы «Зерта 100%», никогда не давала сбоев и не вмешивалась в дела клиентов. Все, что она знала об Ирате Штифтане, говорило ей о нем как о человеке очень умном, способным скрывать свои истинные цели и бесстрашным. Он в одиночку противостоял синдикату и его агентам в структурах ада, чуть не погиб на мусороперерабатывающем заводе и смог уничтожить всю их организацию во главе с братом. Она не жалела своего брата, считала его ограниченным человеком, которого по жизни тащил отец. Она должна была занять место старшего в семье, но традиции Пальдонии не давали женщинам места в управлении. И она была рада, что ее муж с ней развелся, и она получила свободу. Тем не менее, Мирмириада смогла купить лояльность всех членов Совета станции и помочь агентам Пальдонии в захвате планеты, которая находилась не так далеко. Ею двигал не патриотизм, а холодный расчет, и через своих агентов она получала информацию о враге семьи. Утром она, как обычно, сидела в ресторане за столиком и пила кофе. Ее взгляд блуждал по залу, в котором было мало посетителей, и вдруг она заметила улыбающегося человека. Это был агент Пальдонии. «Я думала, они покинули станцию после провала операции», — подумала она. А пальдониец жестом попросил разрешения присесть рядом с ней. Она разрешила. Мужчина в богато сшитом костюме подошел и присел рядом, заказал воды у официанта и улыбнулся женщине. «Чем обязана, господин Сангерон?» — спросила она мягким грудным голосом. «Мидера», — произнес мужчина с легким смущением. «Вы знаете, что операция по захвату планеты провалилась. В дело вмешался Камор, и силы ВКС Шлозвинга потерпели поражение». Мирмириада не перебивала его, внимательно слушая. Ободренный ее молчанием, мужчина вздохнул и сказал прямо. «Нам нельзя возвращаться домой. Нас казнят, Мидера. Возьмите нас к себе в охрану». Мирмириада допила кофе и поставила чашку на стол. «Зачем мне это нужно?» — спросила она. «У меня есть отличная охрана с непревзойденной репутацией». «Я понимаю», — голос мужчины стал заискивающим, «но мы поможем вам добраться до врага семьи». «Как?» — не без возмущения спросила она. «Мы знаем, где он находится сейчас, и там, куда вы направляетесь, не будет агентов Зерта, я уверен». Он замолчал. «Вы меня заинтриговали», — с улыбкой хищницы ответила Мирмириада. «Продолжайте». «Он на материнской планете. Его туда сослали после провала операции в закрытом секторе». «Что за операция?» — уточнила Мирмириада. «Этого мы не знаем, Мидера». «Значит, враг убыл в один конец», — вслух подумала она. «Тогда можно считать, что я исполнила долг семьи. Он там погибнет и без меня». «Сомневаюсь, Мидера», — слегка изобразив улыбку, произнес агент. «Там есть базы ада, и мы не знаем, какое он получил задание. Вполне возможно, его хотят спрятать, как в свое время его шефа, Вейса». Мирмириада задумалась. Она понимала мотивы агентов и не боялась их предательства. На родине их не примут после побега. Она обладает большим состоянием, а они — опытом и связями в преступном мире, которые ей сейчас понадобятся. «Сколько вас?» — спросила она. «Четверо. Я старший», — тут же ответил агент. «Хорошо, господин Сангерон, вы меня убедили. Я беру вас в качестве своей личной охраны. Вы отвечаете за остальных, все дела я веду только с вами. Сейчас мне понадобится корабль, который доставит нас к материнской планете. Позаботьтесь обо всем необходимом для путешествия и организуйте незарегистрированную высадку на планете. Если сочтете, что четверых мало, набирайте бойцов». «Мидера, спасибо. Мы не подведем. Я знал, что вы согласитесь, и уже кое-что подготовил. Есть небольшая яхта, ее можно недорого купить, а на черном рынке набрать оборудование для полета и высадки. Увеличивать отряд не стоит. Лучше взять дроны поддержки, маленькие, но способные решать задачи прикрытия, разведки и уничтожения противника». «Займитесь этим», — ответила Мирмириада. «Сколько вам для этого нужно времени?» «Неделя, Мидера. И средства». «Я оплачу все ваши заказы. Приступайте к работе». Она поднялась. «Связь держите через вот этот почтовый ящик». Она скинула ему на нейросеть несколько файлов. «И задаток», — добавила она. «Троим по 1000 кредитов. Вам 2». Она улыбнулась и грациозной походкой покинула ресторан. Зерт узнал о планах Мирмириады Тревиньон сразу после ее ухода из ресторана и незамедлительно передал эту информацию Генри. Генри уже давно держал эту женщину под своим наблюдением. Любой опасный человек, обладающий способностями и достаточными средствами, чтобы купить влияние, был у него на примете. За этой женщиной велась негласная слежка. Генри немедленно отдал приказ своему агенту среди контрабандистов. Тот узнал о яхте, выставленной на продажу, и выкупил ее. Его техники быстро установили необходимое оборудование слежения, и на борту появились пилоты, капитан, 3 специалиста широкого профиля и 2 стюарда. Когда агент Пальдони прибыл, чтобы купить яхту, он с огорчением узнал, что она уже продана частному лицу, продавщице цветов. Переговоры с новым владельцем были недолгими, и вскоре яхта была арендована некой Мирмириадой Тревиньон на 30 дней. Предоплата была внесена в срок, корабль передавался вместе с пилотами и экипажем, что не вызвало возражений у заказчика. Ольга, теперь известная как Мадлен Бэрроуз, узнав о переговорах, недоумевала. «Генри, почему ты предлагаешь следить за этой дамочкой? Она покидает наш сектор». «Потому что она угрожает Штифтану», — спокойно ответил тот, «а хозяин не хочет его смерти». «Ты это точно знаешь?» «Я догадываюсь». Генри в ее понимании был странным типом. Но только он пользовался неограниченным доверием его милости, и фактически был самым главным человеком в колонии княжества, хотя и неофициально. У него была огромная сеть осведомителей и помощников, которые даже не знали, на кого они работают. Они приносили столько информации, что у нее иногда кружилась голова, и Ольга недоумевала, откуда Генри ее берет. А он получал информацию от брыков, которые были повсюду. Один из них ежедневно скидывал ему краткую сводку на нейросеть. «А ты не любишь Штифтана, Мадлен?» — спросил Генри. Та пожала плечами. «За что его любить? Его сотрудники задушили меня, и это не произошло без его разрешения». «Это Вейс», — спокойно ответил Генри. «А Штифтан нужен хозяину. Я это знаю». «Да?» — удивилась Ольга. «Ладно, не спорю. Карл и Верона об этом знают?» «Они занимаются своим делом», — ответил Генри. «Вот так и понимай его. То он откровенен, то скрытен. Но в уме ему не откажешь». Ольга поправила прическу и, улыбаясь себе в зеркало, связалась с мужем. «Бран, как прошли переговоры с главой совета?» Она получила информацию и кивнула. «Молодец, любимый», — произнесла она вслух и, повернувшись к Генри, пояснила. «Это я не тебе». Тот пожал плечами и вышел из кабинета. «Опять пошел к Сандре», — подумала она. «И почему он с ней такой робкий?» Закрытый сектор. Снежные горы. Окрестности столицы Снежного княжества. Отряд, возглавляемый молодым и заносчивым Лером Доварилом, покинул столицу не на второй день, как было запланировано Комитетом спасения, а спустя 7 дней. Причиной этому стали хаос и отсутствие дисциплины среди лордов и их офицеров. Необходимо было собрать провиант на несколько дней и создать трудовую армию, однако мужчины-беженцы не спешили присоединяться к походу. Лерман Руил, глава комитета, был вне себя от злости и яда, которые отравляли его жизнь. Он требовал от лордов ускорить сборы, но все его крики и уговоры тонули в беспорядке и неразберихе, царившей в войсках. То лорды выделяли треть своих дружин, но на сборный пункт являлись лишь 2-3 дружинника, потому что остальных не могли найти. То они ссорились между собой и отказывались передавать дружинников под командованием молодого и амбициозного Лера Доварила, боясь усиления его авторитета и умаления своего. Наконец, Лерман Руил осознал, что если не принять срочные меры, то вся затея со сбором продовольствия рухнет, не успев начаться. А призрак голода неуклонно приближался. Уже уменьшили порции муки и маслин, мясо стали выдавать только дружинникам, а женщины детей перестали ставить на довольствие. Это вызывало ропот и повальное воровство. Грабили дома, кварталы, богатые особняки. По ночам постоянно происходили кровопролитные стычки патрулей и мародеров. Женщины стали предлагать себя за еду. Из столицы стали сбегать беженцы. На последнем совещании Лерман Руил объявил, что если через 2 дня дружины не отправятся за провиантом и фуражом, то он объявит общий сбор и поведет войско сам. Лорды не хотели уходить из теплых столичных квартир. Скрепя сердце, они выделили треть воинов из своих дружин, а ночью провели облаву и набрали 100 крепких мужчин в отряд обеспечения. Таким образом, на 7-й день после полудня войско из 1000 воинов и 100 работников выступило из столицы. В центре войска на коне ехал Доварил. Его лицо было мрачным. Он уже осознал, в какую трудную ситуацию попал. Офицеры из дружин лордов неохотно выполняли его приказы. Они привыкли подчиняться своим лордам и были воспитаны в преданности дому. Других они считали чужими и относились к ним соответствующим образом. Между командующим отрядом и офицерами сразу возникала стена отчуждения. Однако, несмотря на это, и он, и все дружинники, от пехотинцев до командиров, понимали значимость их миссии. План был составлен заранее, и первыми под продразверстку попали поселения и крепости дома великого князя, причем те, кто не пришел по призыву Комитета национального спасения. Лердоварил понимал и даже разделял некоторую радость дружинников от того, что они будут грабить дома великого князя. Это было и местью, и желанием показать свое превосходство над теми, кто столько столетий возвышался над всеми снежными эльфарами. К ночи они преодолели десяток лиг и остановились на ночлег. Оказалось, что никто не позаботился о палатках и продовольствии для отряда обеспечения, и их просто оставили голодными в поле, под студеным ветром и падающим снегом. К утру от отряда осталось меньше трети, большинство были ослаблены и обморожены. Остальные разбежались. Местность им была незнакома, и они смогли быстро скрыться в темноте. Их никто не охранял. Разъяренный Доварил в отместку сбежавшим наказал тех, кто остался, и приказал их выпороть. Затем он приставил к ним охрану, и остатки рабочих, как заключенных, повели вместе с обозом. До первой крепости дошли к вечеру следующего дня. К удивлению Лера Доварила, у него не получилось внезапного появления, чтобы захватить крепость врасплох. Поселок перед крепостью был пуст, не было животных, не было людей и припасов. Поселок, казалось, вымер. В нем не было даже дров, а в крепости горели огни, из труб в небо тянулся дым. Ворота были заперты, а на приказ открыть ворота их осыпали стрелами и магическими заклятиями. Лердоварил не стал собирать военный совет, а объявил на завтра штурм мятежников. Его дружина расположилась в поселке. Остальные отряды под командованием офицеров осадили крепость. После скудного ужина, состоявшего из сушеной баранины и черствых лепешек, к нему в дом пришли офицеры других дружин. «Лердоварил!» — начал пожилой усатый эльфар в кольчуге из металла дворфов, которая хоть и выглядела как бронзовая, была прочнее стальной. «Что вам?» — хмуро спросил Лердоварил, кутаясь в меховой плащ. Он сидел и грелся у камина. «Мы не можем пойти на штурм. У нас нет лестницы таранов», — ответил офицер. «Так приготовьте их. Вы что, малые дети?» — недовольно спросил Доварил. «Мы не командуем рабочими, Лер. Дайте им приказ разбирать дома, готовить лестницы и таран». Тот окинул офицеров мрачным взглядом и кивнул. «Я распоряжусь», — буркнул он. После ухода офицеров Лердоварил вызвал капитана своей дружины, приказал отправить на стройку рабочих и лег спать. Утром его разбудил капитан, тряся за плечо. Лорд открыл глаза, поежился от холода и недовольно спросил. «Тебе чего?» «Рабочие ночью разбежались, Лер». Лердоварил сел на кровать и, не до конца осознав слова своего капитана, спросил с легкой растерянностью в голосе. «Как разбежались? А таран? Лестницы? Ничего нет, Лер. Их ночью отправили в поселок, а там они рассосались и просто сбежали в разные стороны. Они заранее договорились». Лердоварил с гневом вскочил. «Так что же ты мне докладываешь? Догнать их надо!» «А где искать? По одному?» — задал вопрос капитан. Доварил понял, что тот прав. Рабочих уже не найти. «Ты прав», — неохотно ответил он. «Забьются, как крысы, в пещеры за камни, и только время потеряем». Он сел на кровать и задумался. «Надо приказать воинам строить тараны лестницы», — произнес он. «Лер, мы не приучены к этому, никогда не делали ничего подобного. С нами всегда были рабочие». «Но если их нет», — ответил Доварил, — «что же тогда делать? Без лестниц мы не можем начать штурм. Что, уходить из-под стен крепости?» «Попробуйте договориться с их командиром. Там практически пастухи-ремесленники, из воинов престарелая стража, если их припугнуть». «Ладно», — поднялся Лердоварил, поднял с кровати и накинул на плечи плащ. «Я поговорю». Он вышел из дома на пронизывающий ветер. В сопровождении капитана вышел из поселка, оглядел костры войска, и его сердце укрепилось уверенностью в успехе переговоров. Перед маленькой крепостью стояло большое войско, сверху это видели. Он решительно направился к стенам и стал звать командира. «Эй, наверху! Позовите вашего командира!» «Он спит!» — ответили ему. «Так разбудите!» — разозлился непонятливости стражника Лердоварил. «Не положено!» — донеслось сверху. Доворил даже задохнулся от такой наглости. Он не ожидал, что его не станут слушать. Доворил кричал, угрожал, но все было напрасно. Сильно разозленный, он ушел к себе в дом, который для него нашли дружинники, и приказал капитану узнать, когда проснется командир отряда, обороняющего крепость. Капитан только покачал головой и вышел. К обеду он пришел и сказал: «Лер, на стене командир, можете с ним поговорить». Лер Доварил приободрился и уверенно подошел к воротам. «Я Лер Доварил», — представился он, — «из дома Тенистого ущелья. Предлагаю вам от имени Комитета национального спасения отдать нам половину ваших запасов». «С какой стати, Лер?» — ответил хриплый мужской голос. Сверху на Лера смотрел пожилой воин. «По закону военного времени», — сурово ответил Лер Доварил. «Нет такого закона, Лер. Идите своей дорогой». «Если мы возьмем штурмом крепость, мы заберем все и вас повесим», — старался напугать командира Лер Доварил. «Ха! А летать умеете?» — смеясь спросил воин и ушел, оставив недоумевающего лорда. Он ушел от стен крепости, оскорбленный и униженный. Подумал и приказал капитану собрать совещание офицеров и магов. В отряде было 5 магов. На совещании он неохотно обрисовал ситуацию и предложил высказаться офицерам. Привыкшие выполнять приказы, они молчали. Тогда Лер Доварил решил взять инициативу в свои руки. «Леры, в крепости есть фураж и продовольствие. Они нам жизненно необходимы. Но чтобы захватить ее, нужно построить таран и лестницы. Леры-маги, можете ли вы своим заклятием выбить ворота?» «Нет, Лер», — ответил маг из его дома, голос которого прозвучал как удар молота и больно ударил по надеждам Лера Доварила. «Крепость окружена амулетами, их не пробить». Лер Доварил нахмурился, обдумывая слова мага. Он знал, что время не на их стороне. Каждая минута промедления приближала их к голоду. «Тогда надо отправить часть воинов разбирать дома», — решительно сказал он, но пожилой офицер, который вчера говорил от имени всех, со вздохом перебил его. «Разобрать мы сможем, Лер, но построить нет. У нас нет ни инструментов, ни умений. Пустое это дело. Надо идти к следующей крепости и постараться по дороге поймать простолюдинов. Отправьте всадников впереди пешего войска. Пусть наловят рабочих». Лер Доварил замолчал, оглядев офицеров. Его взгляд был тяжелым, как свинцовая туча. Он понимал, что решение, которое он примет сейчас, определит судьбу всех. Идти дальше было бессмысленно. Крепости снежных эльфаров были приспособлены к штурмам и осадам. Суровые условия жизни и постоянная борьба за выживание научили их строить неприступные твердыни. Он постоял в задумчивости и отвернулся. «Все свободны!» — резко бросил он. Офицеры, толкаясь, покинули шатер. Когда все ушли, он негромко позвал своего капитана. «Рамтиил, собирай дружину! Ночью тайно уходим обратно в нашу крепость. Пусть эти сами думают, что делать дальше». «Вот это верное решение, Лер!» Капитан радостно улыбнулся, но в его глазах мелькнула тень презрения. «Давно бы так, а то сидим и сидим с этими дармоедами». Капитан махнул рукой и вышел из шатра, оставив Лера Доварила наедине с его мыслями. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь треском горящих поленьев в камине и далеким шумом лагеря. Лер Доварил понимал, что впереди их всех ждут тяжкие испытания. Он не был к ним готов и не хотел разделить судьбу тех, кто остался под стенами крепости. Лера Монруила охватила тревога, когда у стен столицы появились первые конные отряды воинов, ушедших в поход вместе с Лером Доварилом. Узнав, что Доварил бежал, не сумев взять крепость, он разразился гневными проклятиями в адрес предателя. Но вскоре, успокоившись, он осознал, что настало время изменить месторасположение и поменять политические взгляды. С ним в столицу пришли те, кто ничего не умеет, кроме как говорить умные речи и интриговать. Дружина у него маленькая, набранная из стражников и престарелых магов. Всего-то 2 десятка воинов и 4 мага. Оставаться в столице стало опасно. Ситуация грозила выйти из-под контроля, и тогда все беды свалят на него. Обдумав ситуацию, он решил тайно уйти к Западному перевалу. Там он сможет объяснить ситуацию и представить все так, будто он лишь подчинялся приказам. Лермонруил всегда умел находить выход из сложных ситуаций. Утром он собрал членов Комитета национального спасения, мрачно оглядел собравшихся и отдал приказ. «За меня остается Лерродиил, а я со своей дружиной и дружиной Лера Пристаила отправляемся на поиски провианта. Никому ничего нельзя поручить. Все приходится делать самому». Лер Пристаил, предупрежденный им заранее, согласно кивнул. Сборы были быстрыми, и к утру следующего дня дружины были готовы к выступлению. Когда показались остатки пеших воинов, возвращающихся в столицу из похода под предводительством Лера Доварила, они покинули город и, скрывшись от глаз наблюдателей на стенах, свернули на дорогу, ведущую к городу дворфов.